Глава третья. Ники, шатаясь, плелась по больничному коридору. Перед глазами у нее все плыло. Она с трудом передвигала ноги и тяжело дышала. Ее тошнило, швыряло из стороны в сторону. Коридор то необыкновенно сужался, то внезапно терял очертания, уносился вдаль и становился бесконечным. Ее всю трясло. Ники свалилась на банкетку, схватилась руками за голову и, тихонько всхлипывая, начала плакать. Ее лицо было бледно-зеленым, щеки горели красными пятнами, волосы торчали в разные стороны, губы потрескались и покрылись белым налетом. Ники отчетливо ощущала, что кто-то сидит напротив и смотрит на нее. Из-за слез в глазах она ничего не видела, но ее раздражало само присутствие этого человека. Ей хотелось встать, закричать на него, ударить, потом разреветься во всю силу и броситься вон, но она была без сил. Опустив голову, Ники сидела и шмыгала носом. На минуту она забылась, громко всхлипнула, схватилась за живот, и слезы звонко брызнули у нее из глаз. Луиджи неуверенно начал гонку. Машина вела себя тяжело и нервно. Он шел на пределе, но все равно болтался позади остальных. Голос механика по радио только раздражал, потому что он и так делал все, что было в силах. На очередном замечании «Ты едешь слишком медленно, поднажми!» у Луиджи сдали нервы. Он отвлекся и машину сильно развернула. Неведомая сила отшвырнула его с трассы, повертела, и он прошелся по отбойникам. Теперь гонка для него была закончена. Он разбил болид и с трудом сумел выбраться из него. Ноги болели, и, опасаясь серьезных травм, команда отправила его на обследование в ближайшую больницу. Врачи не нашли ничего опасного, но ему пришлось подождать результаты некоторых анализов. Уставший, он сел на банкетку и сверлил взглядом стену. Пахло больными и спиртом. Опустив взгляд, он вздрогнул и узнал Ники. Он думал о том, как легко они расстались в последний раз. Прошло уже больше месяца, и он не думал когда-нибудь увидеть ее снова. Он вспоминал, как мужественно держалась Ники, когда тонула, как стойко рассказывала о своих неудачах и нежно душила в объятиях кота. Он размышлял, что могло превратить ее, смелую и независимую, в измученное, заплаканное существо, почему она оказалась в этом городе, в больнице, перед тем же кабинетом, что и он сам. Ники снова всхлипнула. Она вытерла глаза руками, дотерев их до красноты и спустив руки вниз. Луиджи не знал, как ему поступить. Подумав, он подошел к ней, сел рядом и уже повернулся, чтобы сказать, что у нее все наладится, как Ники отшатнулась, вскочила, словно ошпаренная, и уставилась на него. Узнав Луиджи, она на секунду замерла и разразилась новыми рыданиями. «Что? Что случилось, Ники?» – спрашивал он силой, усаживая ее обратно. «Нельзя так жить!» Задыхаясь, ответила она, пытаясь встать и уйти. Луиджи резко посадил ее на место. «А! У меня нога болит! Я упала!» Закричала она, переходя с плача на сдавленный смех. «С тобой бы никогда такого не случилось, Луиджи! Только я умею попадать в такие неприятности!» «Ну, я тут, знаешь ли, тоже сижу не просто так!» Ники звонко расхохоталась. Луиджи почувствовал запах алкоголя. Она была пьяна. Он попытался представить, что могло довести ее до такого состояния. «Как ты оказалась здесь, Ники? Почему в больнице? И почему от тебя несет алкоголем?» – спросил он, ничего не надумав. Девушка не ждала этих вопросов. Она удивилась и, стараясь снова не расплакаться, начала свой рассказ. Луиджи слушал. «На выставке я услышала от работников музея об одной компании, занимающейся продажей картин. Там вроде бы работает очень хороший человек, он может помочь в организации собственной выставки или даже устроит картину в музей. Но дело в том, что он живет в другом городе. Вот. А я боюсь летать на самолетах». На ее глаза вновь навернулись слезы. «Я вру», — продолжила она, вытерев глаза. «Дело не в том, что я боюсь летать. Мне нельзя находиться с людьми в замкнутом пространстве. Мне катастрофически не везет. Закон Ники. Если со мной что-то случится, то могут пострадать другие люди. Поэтому я не летаю на самолетах. Поэтому я обычно хожу пешком или езжу по ночам, когда никого нет. Тогда я могу быть практически уверена, что если что-то произойдет, я не стану виновницей трагедии. Но мне надо было лететь. Я плохо помню, но мне предложили выпить перед взлетом, потому что я тряслась от страха. Я согласилась, но дрожь от алкоголя только усиливалась, и я не могла остановиться. Я пила дальше, чтобы побороть ее. В итоге меня укачало, а голова просто слетела с катушек. Выходя из самолета, спускаясь по трапу, у меня подвернулась нога, и я упала. Ничего страшного, сильный ушиб, да и боли в ноге почти не чувствую. Слишком сильно раскалывается голова. Такое с каждым может случиться. Вряд ли. В конце концов, все в порядке. Нога в норме, а голова скоро протрезвеет. Все закончилось. Ничего не кончилось. Это продолжается всю жизнь, снова заревела она. Мне всегда не везет, и это не лечится. А как ты лечилась? Забудь о плохом. Надо не обращать внимания на свои неудачи. Думай, что они — твое колоссальное везение. «Ты сам не веришь в то, что говоришь», — плакала она. «Луиджи, я не хочу ничего необычного. Только чтобы кто-то увидел мои картины, чтобы они заставили задуматься, привели к чему-нибудь. Я не могу объяснить, я только этим и живу». «А как же Фекс?» — попытался успокоить Луиджи. «Разве он сможет без тебя? Кто же будет его кормить и чесать за ухом?» «Нельзя сосредотачивать всю любовь на домашнем питомце», — отмахнулась она. «Значит, на коте нельзя, а на картинах можно?» «Картины — это все, что у меня есть». «Послушай, Ники, если это поможет, я могу отвести тебя к тому человеку, что занимается выставками». «Не надо, уже поздно. Он все равно откажется мне помогать». «Только не надо бояться за мою жизнь. Ничего не случится, если мы поедем вместе». «Не стоит рисковать. Ты уже много раз спасал меня. Пора бы перестать. И к тому же ты ужасно водишь». Последняя ее фраза явно предназначалась, чтобы вывести Луиджи из себя. И Нике удалось. «Я отлично вожу машину», — взвыл он. «И вообще, мне нравится тебя спасать от меланхоличных картин и мальчиков на надувных крокодилах. Я даже готов спасать тебя и дальше от злостных торговых агентов, невезения и страшного домашнего чудовища. Кстати, где оно? Пусть трепещет. В его серенькой жизни наступают новые прогрессивные времена. Поехали!»